генеалогию выводит. Тренёв, Любовь Яровая. Дорогами странствий. Лет через 10-11 после своего воцарения Николай II видит на придорожной обочине незнакомого мужика, подманивает его пальцем к себе и, взяв под локоток, идет плечом к плечу вместе с ним. Союз странный, если не забывать о некоторых особенностях и положения и характера последнего царя. Никого, кроме себя и своих детей, он не любил, никого не жалел, никем не дорожил, даже самыми преданными из своих слуг. Не эти, так другие будут. Николай охотно водил их за нос, легко с ними прощался. Обласкав и облобызав, тут же мог уволить. А при случае втихомолку радовался, если кто-нибудь из верных, но поднадоевших, отправлялся на тот свет. Ему сообщили, что убит министр внутренних дел и шеф жандармов Сипягин. Вечером он записывает в дневнике: «Нужно со смирением и твердостью переносить испытания, неспосылаемые Господом, для нашего же блага. Худо ли, что убили, хорошо ли, прямо не сказано, но скорее неплохо, раз для нашего же блага». Доложили, что убит Плеве, преемник Сипягина. Оставшись наедине с собой, Николай уясняет себе, что Всевышний, вероятно, вправе отозвать к себе любого царского слугу, и записывает: «На то его святая воля». И в следующих строках: «Завтракала тетя Маруся, гуляли с мама, обедали на балконе. Вечер был чудный, и день был чудный, и вечер чудный, и Плеве больше нету, и на том слава Богу». Услышав, что скончался его бывший премьер-министр граф Витте, едва скрывает радость. Жене в тот день пишет: «В сердце моем воцарился истинно пасхальный мир». А в беседе с послом-палеологом признается: «Смерть графа Витте есть для меня глубокое облегчение». В том же духе отозвался на кончину Столыпина, едва ли не самого верного своего слуги. Отказался пойти на его похороны. Единственным исключением из этого порядка отношений между престолом и его хранителями был Распутин. Только ему не страшны были зигзаги дворцовой конъюнктуры, превратности монаршего настроения. Состояли и прежде при царях фавориты, временщики, ясновидцы, шуты. Обычно из толпы тех же придворных, зачастую из аристократов. Ни на кого из них Распутин не похож. Он в своем роде уникален. Это фаворит неслыханный, небывалый. Его изобразил в своей поэме советский поэт Петр Орешин. Того замучила одышка, тот слаб, тот хил. Но вот пришел Распутин, Гришка, и угодил. Запахло во дворце овчиной, таежной тлей, старинным говором, лучиной, сырой землей. «Пришел из тайги во дворец, — пишет Алексей Толстой, — дошел до императорского трона и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Не он ищет милостей у своих августейших патронов, а они преклоняются и заискивают перед ним, вымаливают у него заступничество перед судьбой, благословения и рекомендации от имени Бога. Какие бы досье, протоколы и сводные обзоры его безобразных похождений и деяний не составляла тайная полиция, препровождая их в царский кабинет, все отскакивает от Григория Ефимовича, как горох